Притча о зерне горчичном. Иисус Христос учил, что Царство Божие, Царство Небесное, начало и основание которому Он положил на земле, то есть Церковь Христова, вначале мало, а потом распространится по всей земле. Он сказал: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем. Это зерно, хотя и меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Много и других притчей говорил Спаситель, поучая народ.